Глава 54. Разговор на чистоту. Открыть глаза получилось с большим трудом. Голова болела так, что нещадно ныли зубы и болезненно ухало в ушах. Первое, что увидела Маяри, это весело пляшущий огонь. Он с жадностью поглощал поленья, и девушка поняла, что проспала совсем недолго. Дрова и наполовину не прогорели. Похоже, отдохнуть толком не удастся. Сны еще такие дрянные. Один Харен, наверное, раз пять уже приснился. Девушка попробовала перевернуться и с удивлением обнаружила, что это почему-то дается ей с трудом. Шкуры, которыми она укрылась, слишком плотно обматывали ее тело. Ей никак не удавалось из них выпутаться. «Проснулись?» Маяри резко дернулась и рывком перекатилась на другой бок. Сердце заполошно скакнуло, и девушка замерла, смотря широко распахнутыми глазами настоящего у окна Харена. За окном сияло солнце, и его лучи льдисто отражались на длинных волосах оборотня. В желтых же глазах зловеще танцевало пламя очага. Мужчина, сложив руки на груди и прислонившись спиной к стене, пристально смотрел на нее. «Надеюсь, в этот раз мне не придется доказывать, что я не снюсь вам», — полюбопытствовал оборотень. «Согласитесь, странно же, что я снюсь второй раз в той же обстановке и в том же виде». «Нашел. Почему так быстро?» Маяри лихорадочно осмотрела Харена и забыла, как дышать, увидев, что на нем только обвивающая бедра шкура. Недавний сон в мельчайших подробностях предстал перед глазами. В груди узлом завязалась ослепляющая ярость на себя. «Вспомнили», — понял Ранхаш по ее исказившемуся лицу. «Надеюсь, вы не откажетесь поговорить со мной. Я мог бы усыпить вас и в таком состоянии дотащить до города. Но все же я решил попытаться еще». Маяри ощутимо скрипнула зубами и призвала силу. Браслеты моментально накалились, и в воздух, расплескивая остатки вчерашнего варева, взлетел котел. Ранхаш быстро уклонился, и посудина с грохотом врезалась в стену, расплескивая бульон и остатки зайчатины. Маяри отчаянно пыталась выбраться из завязанной шкуры, но лишь бесплодно извивалась на полу. Харен же почему-то ничего не предпринимал и просто наблюдал за ее усилиями. Неладная девушка почуяла только, когда в очередной раз обратилась к силам. Они покорно отозвались и прижали ее к полу. Маяри, успевшая перевернуться на живот, сдавленно охнула и едва успела повернуть голову на бок, прежде чем тело полностью утратило подвижность. Ранхаш неспешно подошел к ней и, опустившись на корточки, молча подвинул немного в сторону край, устилающий пол шкуры, показывая девушке часть печати. «Магических сил у меня почти нет, но нарисовать печать я могу». Оборотень спокойно взглянул на ошарашенную девушку и положил шкуру на место. Маяри крепко зажмурилась от досады, сообразив, что Харен повторил тот же трюк, который провернул некто с дверью ее комнаты в общежитии. Только там печать магии наполнили несколько глупых девчонок. А здесь хватило и одной. «Надеюсь, разговор все-таки состоится», — выразил надежду Харен, усаживаясь рядом на шкуру и вытягивая больную ногу. «Вы же понимаете, что сделали уже достаточно, чтобы подозрения пристали к вам намертво». «У вас нет прямых доказательств», — процедила сквозь зубы Маяри. «Нет», — согласился с ней Ранхаш. «Только ваше подозрительное поведение. Но, понимаете, если я опять проявлю покорность закону и оставлю вас в покое, то меня просто отстранят от следствия. Не то чтобы меня это расстроило, но... Как вы там сказали? Что если преступники окажутся слишком влиятельными? А что если они действительно окажутся достаточно влиятельными, чтобы сместить меня и назначить другого следователя с другими методами дознания?» «Так примените эти меры дознания, и никто вас не сместит!» — в сердцах прошипела разъяренная девушка. «Я бы применил, если бы у меня были доказательства вашей вины», — холодно ответил Ранхаш. «Если бы не успел дать вам обещание. Госпожа Маяри, мы либо сейчас говорим и разбираемся в произошедшем, либо я усыпляю вас, и следующая наша встреча произойдет уже в городе. Выбирайте. В первом случае есть шанс во всем разобраться и, наконец-то, вылезти из этого дела. Во втором случае вы просто еще глубже увязнете. Думайте». Маяри с глухим стоном прижалась виском к меху. Казалось, вместе с придавливающей ее к полу магией на спину навалились усталость и обреченность. Уже 19 лет она пытается вырваться в лучшую жизнь, но вязнет в проблемах только сильнее с каждым годом. Вспомнились слова Харена, что он сказал во сне, и Маяри почувствовала злость. Как ей не бегать, если у нее недостаточно сил для решения всех своих проблем? Она просто не сможет с ними справиться, даже если бросится в атаку. Она слаба для них. «Опять побежите?» — оборотень словно прочитал ее мысли. «Харен!» — чуть слышно прохрипела Маяри. «Это не та проблема, с которой я могу справиться и которой я могу проиграть. Я не могу победить и не могу проиграть. Все, что я могу, — это отступить». «Отступить вы уже не можете. И вы проигрываете, но еще в состоянии что-то сделать для победы». «В состоянии? В состоянии?» Девушка глухо рассмеялась. «Это вы сейчас себя как решение предлагаете?» «Да», — совершенно серьезно ответил Харен. «Ну, самомнение», — весело фыркнула Маяри, но веселье быстро иссякло. «Как я устала от всех вас». Чувство обреченности и усталости только усилилось, безжалостно подминая под себя жажду к борьбе. Звенящая опустошенность наполнила все тело, и Маяри ощутила желание сдаться. Но вот почему Харен так принципиален в своих обещаниях? Будь он чуть более жестоким, она бы нашла в себе силы бороться и дальше. А так хотелось просто лежать и отдыхать, наслаждаясь своей неспособностью к борьбе. «Я расскажу, что произошло в ту ночь», — устало сказала она. «Но расскажу только это и ничего больше. Переверните меня». Ранхаш с некоторым сомнением осмотрел ее. Пытаясь добиться правды, он все же сильно удивился, что девушка решилась ответить ему. Даже заподозрил, что здесь скрыта какая-то хитрость. «Чего вы медлите?» — раздраженно спросила Маярь. «Печать не нарушится, если вы меня перевернете». Харен подозрительно взглянул на нее, но все же перевернул и даже подложил под голову сложенный шарф. Маярь с облегчением почувствовала, как расслабляется шея, и уставилась в темный потолок. Обоняние коснулся дразнящий запах заячьей похлебки. И девушка запоздало пожалела, что метнула именно котел. Можно было оторвать от стены и клыкастую кабанью голову. «Так когда вы появились в том проулке?» Ранхашу надоело ждать, и он поторопил девушку. Им еще нужно было добраться до города. «В проулке?» — рассеянно повторила Маяри и перевела взгляд на него. «Все началось не там, а в сокровищнице. В момент ограбления я была там». Увидев хищный блеск в глазах оборотня, девушка тихо с издевкой рассмеялась. «Что, решили уже, что это я грабила? А вот и нет. Я там часто бывала, очень часто». Маяри опять ненадолго умолкла, словно уйдя в себя. «Сложно даже сказать, сколько раз я там бывала. Первый раз я пришла в выставочные залы сокровищницы на 3-м году обучения вместе со своими одноклассниками. Меня поразило количество и разнообразие артефактов, а также сила, что исходила от некоторых из них. Я предполагала, что хранители даже не знают обо всех возможностях некоторых предметов». Помолчав, девушка добавила. «Артефактология всегда сильно меня занимала. Я стала ходить в сокровищницу сперва каждую неделю, а потом и чаще». «Хранители не говорили, что видели вас раньше», — подозрительно заметил Ранхаш. «Они могли просто не соотнести описание преступницы и мое. Типаж у меня самый распространенный, а восторженные юные девы ходили в сокровищницу поглазеть на великолепные украшения каждый день. Думаю, меня знал только господин Ахрелий, но он всегда называл меня ученицей, и ни разу по имени». «Вы были знакомы с главным хранителем?» — напряженно уточнил Ранхаш. «Была», — скупо подтвердила Маяри. «Могу даже утверждать, что у нас сложились хорошие отношения. Он обратил на меня внимание, наверное, через 1,5 месяца моих походов в сокровищницу. Вероятно, его привлек мой искренний интерес к артефактам. Не к камням, что их украшали, а именно к артефактам. И в один день он подошел ко мне и велел идти за ним. Мне было позволено пройти в те залы, что были закрыты для посещения. Господин Ахрелий сам провожал меня туда. Первое время он оставался рядом и молча наблюдал за мной. А потом стал уходить, оставляя меня в одиночестве. Через какое-то время мне было даже позволено брать кое-что в руки. Мастеру...» Девушка осеклась и, поправившись, продолжила. Господину Ахрелию, видимо, нравилось мое отношение к экспонатам. Я всегда надевала перчатки, а некоторые предметы брала исключительно щипцами. А может быть, он понимал, что я не человек? Он никогда не спрашивал меня, кто я такая. Но, думаю, он и так прекрасно знал, где я учусь, живу и как меня зовут. Вряд ли он бы стал просто так возиться с какой-то девчонкой. Несмотря на очень почтенный возраст, господин Ахрели обладал очень здравым умом. Старческое слабоумие, излишняя доверчивость или, наоборот, подозрительность не коснулись его. Он был воистину мудрым оборотнем. В голосе Майера мелькнула и исчезла тоска. У него было мало свободного времени. Но он находил возможность, чтобы побыть со мной и рассказать кое-что об артефактах. В залы с самыми важными реликвиями он меня, конечно, не пускал. Но он позволял мне просматривать каталоги с описанием сокровищ, что были скрыты в них. В зале реликвий, где произошло ограбление, я никогда не была. Но я могу перечислить почти все, что там есть. Девушка замешкалась, но все же продолжила. Я даже подумала, что господин Ахрелий видит во мне одного из будущих хранителей. И мне нравилось так думать. Хорошее, достойное занятие, которое бы обеспечило мне место в жизни. Я могла пропадать там целыми днями и даже ночами, а не сидеть после замужества в доме Виедаша рядом с его желчным прадедом. Ранхаш внимательно слушал ее, отмечая, как меняется картина происшествия, которую он успел нарисовать для себя. Девушка не сказала еще ничего, связанного именно с ограблением, но картина уже существенно поменялась. Майяри не была случайным участником тех событий. Скорее, она была той небольшой деталью, которую никто не учел, о которой никто не подозревал. В тот день я засиделась допоздна, и когда очнулась, двери уже закрыли на ночь. А в сокровищнице такие порядки, что ночью никто выйти не может. Помнится, первый раз, оказавшись ночью там, я сильно запаниковала. Майяри тихо рассмеялась. Думала, все, утром сдадут стражи. Я же сидела в зале, закрытом для посещений. Но господин Ахрелий проводил меня в свою комнату, а сам ушел осматривать залы. Ночами он почти не спал, да и днем тоже. Если честно, вообще не понимаю, когда он отдыхал. А утром я тихонечко выскользнула наружу. Потом это повторилось еще раз и еще раз. Господин Ахрелий никогда не напоминал мне, что близится время закрытия. А я порой так увлекалась, что забывала о времени. Потом я уже даже перестала уходить в комнату господина Ахрелия и оставалась в зале до самого утра. А иногда и специально задерживалась. Брала с собой немного еды и воды и рылась в каталогах весь день и всю ночь. «Не подумал бы, что вы настолько увлекающаяся натура», — не удержался от замечания Ранхаш. «Слишком увлекающаяся», — не очень довольно ответила Майяри. Шея начала затекать от неподвижности, но пошевелиться девушка все еще не могла. В тот день я опять сильно засиделась и осталась на ночь. Помнится, тогда сработала охранка, но я не обратила на это внимания. Охранка уже месяц сбоила. Господин Ахрелий переругался из-за этого с ответственными магами вдрызг и даже вызвал артефактчика из столицы. Я в ту ночь находилась в зале, расположенном напротив зала реликвий, и, услышав сдавленный крик, немного испугалась. В сокровищнице по ночам всегда было очень тихо. Я решила, что самое время пойти спать к господину Ахрелию, но в коридоре столкнулась с ним. Перед глазами ярко вспыхнула картина более чем годовой давности. Майяри осторожно выглянула в коридор, проверяя, нет ли там других хранителей, и испуганно замерла, увидев господина Ахрелия, с трудом переступающего через порог зала реликвий. На правом боку почтенного оборотня расплывалось внушительное пятно крови, а в руке он держал заляпанный кровью кинжал. «Господин!» — тихо ахнула девушка и бросилась к нему. По белоснежной длинной бороде хранителя текла кровь из разбитого рта, но старик только сплюнул ее и, досадливо поморщившись, схватился за поврежденный бок. «Пошла отсюда!» — прохрипел он. «Живо!» Майяри замешкалась лишь на мгновение. Но тут до ее слуха из зала реликвий донеслись еще один стон и едва уловимая ругань, и она бросилась к хранителю. Закинув его руку на плечо и обхватив его за талию, она потащила беззвучно ругающегося старика к выходу. «Дурная ты девчонка, куда лезешь? Беги давай!» — шипел господин Ахрелий. «Так я и бегу!» — истерично зашептала в ответ Майяри. «Что происходит?» «На задний двор!» — вместо ответа приказал хранитель. Долго они там не проторчат. «Нас грабят?» — испуганно спросила девушка. «Не болтай, шевели ногами. Развлезла». Майори стиснула зубы, еще крепче обхватив хранителя, заспешила по коридорам к выходу на задний двор. Старик все сильнее заваливался на ее плечо, но у девушки от страха словно бы проснулись скрытые силы, и она упорно волокла его. Дверь оказалась закрыта. «Темная», — выругался Ахрелий. «Как они тогда зашли?» Майори, привыкшая за 5 лет к мирной и спокойной жизни, от паники никак не могла начать нормально соображать. Положив руку на дверь, она обратилась к своим силам и влезла в крепко сплетенную запорную цепь. Заклинание несколько раз ощутимо шарахнуло ее по рукам, но Майори, можно сказать, вцепилась в его сеть и разорвала. Чужая магия долбанула ее по голове, и на мгновение сознание девушки помрачилось. Пришла она в себя уже на улице, куда ее выволок господин Ахрелий. «Так и знал», — криво усмехнулся хранитель, глядя на нее. «Ты не так проста, ученица». «Вы вышли?» — Майори порывисто осмотрелась и завопила во все горло. «Стража! Стража! Нас грабят!» Но залитый светом волчьего месяца двор остался тих и пустынен. «Бесполезно», — просипел хранитель, опять заваливаясь на ее плечо. «Почему их нет?» — ошарашенная девушка с непониманием осматривала стены. «Двери же открылись! Они должны были сразу явиться!» «Тифрити и что-то еще», — прохрипел Ахрелий. «Нам нужно выйти на улицы и позвать городскую стражу. Здесь нас никто не услышит. Давай, ученица, соберись. Этот так просто от нас не отстанет. Как же слеп я был!» Неожиданно прорычал хранитель, и Майори почувствовала, как в ее плечо впиваются выпущенные когти. «Как я мог не узнать его?» Майори стащила хранителя по ступенькам и поволокла оборотня через весь двор к воротам. Девушке казалось, что еще немного, и из дверей сокровищницы выбегут грабители и бросятся на них. «Ты, Хаги, не просто маг», — напомнила она себе. «Только пожелай, и их кости сомнутся». Она уже почти добралась до ворот, как вдруг из густой тени им навстречу вышла огромная фигура. Это было так неожиданно, что ни Майори, ни господин Ахрелий не успели ничего сделать, когда в бледном свете блеснуло лезвие ножа. Оружие по самую рукоятку вошло в грудь хранителя и мгновенно покинуло ее. Господин Ахрелий покачнулся и попытался вздохнуть. Сдавленный сип вырвался из его горла, изо рта хлынула кровь. Напавший шагнул вперед, и на его заросшее бородой лицо упал волчий свет. «Что за хрень?» — с недоумением прошептал он, осматривая застывшую девушку. Майори даже не сразу узнала его. Да и как признать в хладнокровном убийце добродушного помощника гончара? Господин Ахрелий безвольно повис на ее плече, и девушка опомнилась. Ярость, жгучая злость, ненависть, разъедающая все внутри, волной всколыхнулась в ней. Адаш взлетел в воздух и с хрустом приложился о стену. Взбешенная Майори уже хотела обрушить на него часть кладки, чтобы камень переломал ему как можно больше костей, но не убил. Она хотела, чтобы он сдыхал медленно. Но в этот момент в ее плечо опять впились когти. Девушка испуганно посмотрела на господина Ахрелия и увидела, что он все еще дышит. «Держитесь, господин!» Адаш был мгновенно забыт, и Майори потащила хранителя за ворота. «Все», — с трудом выдавил Ахрелий. «Дальше... дальше без меня». «Как без вас-то? Язык прикусите и терпите! Вы оборотень, вы должны быть выносливее!» «Прости меня, девочка, но я вынужден взвалить на твои плечи тяжелую ношу». Хранитель словно ее и не слышал. «Она сломает тебе всю жизнь. Прости». «Было бы что портить», — огрызнулась Майори, упрямо продолжая путь. «Остановись. Я не могу. Больше». Майори с сомнением посмотрела на него, но даже в темноте разглядела смертельную бледность, заливавшую лицо старика. Нужно что-то сделать, иначе до лекаря она его не дотащит. Оглянувшись и убедившись, что их никто не преследует, Майори опустила господина Ахрелия на мостовую и дрожащими пальцами ощупала его рану. Темные. Она не умела лечить сердца. Что делать? Может, печать медленной смерти? Удвоенная печать? Утроенная? Оборотень неожиданно схватил ее за ворот и притянул к своему лицу. «Слушай», — выдохнул он, — «у меня в кармане 2 мешочка. Забери их. Забери сейчас! Не спорь!» Голос хранителя вдруг окреп и налился силой, и Майяри запустила руку в его карман. Вытащенные мешочки она, не рассматривая, запихнула за пазуху и опять склонилась над господином Ахрелием, пытаясь вывести на его груди печать медленной смерти. «Брось!» — оборотень отпихнул ее руки. «Слушай меня. Он опасен. Очень опасен. Сильный запомни это! Он может войти в доверие к кому угодно и потребовать все, что захочет. Они ему обязаны. Никому не доверяй. Никому. И никогда. Последствия будут ужасными. Ты умная девочка и все поймешь, едва взглянув на них. Просто беги, он...» Господин Ахрили дернулся и захрипел. Тело его дрогнуло в краткой агонии и замерло. Майяри, словно бы не веря в произошедшее, продолжала сидеть, склонившись над хранителем и ожидая его дальнейших слов. Топот за спиной заставил ее вздрогнуть и порывисто обернуться. К ней тяжело бежала Даш. За его спиной в проеме ворот вырисовывались еще 2 фигуры. Одна из них держалась за бок и передвигалась с видимым усилием. Опомнившись, Майяри вскочила и бросилась бежать. Уже в конце улочки она обернулась и увидела, как Адаш еще раз бьет уже мертвого хранителя ножом в грудь. «Я бросилась в общежитие за своими амулетами. Без них мне пришлось бы сложно. Но явилась стража, и я не успела добраться до схрона», — подвела свой рассказ к концу Майяри. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь треском дров и тихим шелестом пламени. Ранхаш задумчиво смотрел на спокойное лицо девушки. Теперь картинка складывалась, и даже возникло ощущение, что сказанное Майяри — правда. Харен, конечно, не позволил себе полностью в этом увериться, оставив место для сомнения. Но в мыслях, наконец, наступила ясность. Майяри была не просто важнейшим свидетелем ограбления и убийства. Она была важной деталью произошедшего, которую грабители не могли учесть. Девушка нарушила чужие планы, увидела слишком многое и забрала украденные артефакты. «Куда вы дели украденное?» — поинтересовался Харен. Майяри посмотрела на него с искренним удивлением. «Господин Ранхаш, я же сказала, что расскажу только о произошедшем той ночью и ни о чем больше», — напомнила она. «Куда я делаю артефакты, вам знать не нужно». «Госпожа Майяри, вы слишком близко к сердцу приняли слова главного хранителя», — вкрадчиво произнес Ранхаш. «Возможно». Губы девушки искривились в издевательской улыбке. «Но эти слова уже не оторвать от моего сердца. Я не скажу, Харен. Можете даже пытать, но учтите, я быстро умру. Я не собираюсь долго терпеть боль. И тогда все мои тайны уйдут со мной в могилу». «Дурная девчонка!» — не выдержал Ранхаш и раздраженно взглянул на слегка удивившуюся Майяри. «Ты понимаешь, что теперь тебя могут обвинить в ограблении? Артефакт это у тебя...» «Неприятно», — согласилась с ним девушка. «Но я готова потерпеть». «Ради чего?» Желтые холодные глаза сузились. «Вы еще не видели книгу, что я оставила для вас?» — вдруг спросила Майяри, и, увидев, как поджались губы оборотня, удовлетворенно протянула. «Видели. Наверняка заметили что-то знакомое. Что-то из списка украденного. В описание взглянули?» «Неужели ты веришь в это?» — снисходительно уточнил Ранхаш. «А вы как будто бы нет», — усмехнулась девушка. «Да только перекрестье Хведа может стать той искрой, которая подорвет весь род Хайниса. И мы ведь оба знаем, что артефакты, способные сотворить подобное, существуют. Сомневаюсь, что член рода Вот и не знает о такой примечательной вещице. Вы же считаетесь главными укротителями всего правящего рода». Ранхаш продолжал пристально смотреть на девушку, и она решила еще немного поболтать. «Около 6000 лет или более того, точно не помню. Хайнис Доверейший решил жениться. Обладая поганым нравом и нетерпимостью к чужому мнению, он забрал понравившуюся женщину у ее мужа и, сделав ее вдовой, женился. Через год непокорная женщина умерла от его же руки. Казалось бы, на этом история должна закончиться. Но так вышло, что первый муж этой бедной женщины, кстати, гениальный артефактчик, не умер и в течение 500 лет готовил месть. Осуществить он ее не успел, но средства для ее достижения создал. Его предал друг, которому он доверился. Друг его не то чтобы любил и ценил Хайниса, который уже изрядно достал всех своими сумасбродствами, но понимал, что в случае смерти правителя в стране наступит хаос, который унесет множество жизней. Не знаю, что он сделал с обезумевшим от жажды мести другом, но он получил в свои руки средства для управления Хайнисом и всей его семьей. «Ближайшими родственниками», — невольно поправил Ранхаш. «Да?» — чуть удивилась Майяри. «Не столь важно. Этот друг созвал совет из глав всех самых влиятельных семей и предложил им наконец-то приструнить правителя. Конечно же, многие пожелали заполучить средства для уничтожения правящей семьи в свои руки, но оборотень, замаравший себя предательством друга, не позволил этого. Он стал первым особенным хранителем опаснейших артефактов. Хранителем беспристрастным и справедливым, который мог вмешаться только тогда, когда без этого вмешательства нельзя было обойтись. Так на Хайнисов наконец-то удалось найти узду. Но главы влиятельных семей так и не получили в свои лапы смертельное оружие. Первый хранитель умер, так и не сказав, где артефакты. А через некоторое время стало понятно, что он успел найти себе замену. Но кто это? Артефакты исчезли. «Откуда ты все это знаешь?» Ранхаш тяжело посмотрел на девушку, но та лишь улыбнулась. «Меня хорошо учили», — загадочно ответила она. «А теперь представим, что господин Ахрелий был одним из этих беспристрастных хранителей. Что стоило ему поместить артефакты в сокровищницу, но под другими названиями, под совершенно безобидными названиями? Например, перекрестье Хведа». Губы Ранхаша поджались еще сильнее, и Майяри улыбнулась. «Понимаете, да? Отдать вам я их не могу». «Если все обстоит именно так, то вы должны их отдать», — не согласился с ней Харен, опять переходя на «вы». «Или вы предлагаете мне оставить такую опасную вещь у девушки, прошлого которого я совершенно не знаю?» «Вам придется мне поверить», — заявила Майяри. «Артефакты вы не увидите. Вы слишком самоуверены, господин Ранхаш. Вы поспешите представить свою находку и отдать ее на надежное хранение, и совершенно упустите из виду, что она уже была на надежном хранении, но это ее не уберегло. На роль хранителя вы подходите еще меньше меня. Вы цепной пес закона, а закон не всегда справедлив. Кроме того, тайна, известная двум, уже не тайна. Рано или поздно она выйдет наружу, и последствия будут ужасны. Смерть основной ветви правящей семьи вызовет хаос в стране. Сотни тысяч жителей погибнут в гражданских войнах, волнениях и мятежах. Слишком высокая цена». «Не думал, что вы будете так самоотверженно защищать покой страны», — немного удивленно протянул Ранхаш. «Не надо путать это с самоотверженностью», — презрительно процедила Майяри. «У меня нет никакого желания умирать за эту страну, но здесь живут те, кто был добр ко мне. У меня обязательства перед ними». «Вы собираетесь умирать за чужую доброту?» «А вы не умерли бы за Шедая?» — провокационно уточнила Майяри. «Я все еще помню, как вы вцепились мне в шею, когда решили, что он в опасности». «Я бы просто спас его», — невозмутимо ответил Ранхаш. «Вот и я спасаю. Но спасаю, как умею», — ответила Майяри. «Я не могу ответить неблагодарностью за доброту господина Ахрелия. Не могу забыть поддержку Видаша, своих». Она запнулась, но все же произнесла. «Друзей. Не могу подставить под удар преподавателей, которые заботились обо мне и делились знаниями». «Вы считаете это добротой?» — слегка поразился Ранхаш. «Господин Ахрелий навесил на вас такую ответственность, а Видаш вообще женился на другой». «Но они были добры ко мне», — упрямо заявила девушка. «У вас заниженные представления о добре», — попытался осадить ее Ранхаш. «Вот как?» — Майяри неожиданно усмехнулась. «А вы избалованы». И Ранхаш растерялся. «О местоположении артефактов ничего не скажу», — упрямо повторила Майяри. «Пока я одна знаю это, я могу быть уверена, что до них никто не доберется. Я умею хорошо молчать и врать. Даже если меня поймают грабители, я знаю, что ничего не скажу». «Решили взвалить на себя всю ответственность?» — Харен мрачно посмотрел на нее. «Она уже вся на мне», — заявила упрямая девчонка. «Если я доверюсь вам, а вы совершите ошибку, то кто будет виноват?» «Я. Потому что именно я доверилась вам». Ранхаш вскочил на ноги и, раздраженно растрепав волосы, шагнул к окну. Упрямство девушки переходило все границы. Отдавать артефакты она не хотела. Отпустить ее с ними он тоже не мог. Врать она все же умела хорошо. Вдруг и сейчас где-то приврала. Майери скосила глаза в сторону Харена и прищурилась от яркого света, льющегося в окно. Когда она проморгалась, оборотень стоял уже к ней лицом и поглаживал волосы, лежащие на груди. «Вы же понимаете, что отпустить я вас не смогу». Харен склонил голову на бок, и в его глазах блеснуло пламя. «Вы представляете слишком большую опасность для всей страны, и довериться вам я не могу». «Какой толк от того, что я это понимаю?» — сквозь зубы процедила Майяри. «Я предлагаю вам сотрудничество». Девушка удивленно вскинула брови и хрипло рассмеялась. «Вы правда думаете, что я поверю в это? Вам просто нужны артефакты». «Мне нужно знать, что они не будут использованы», — поправил ее Ранхаш. «А также поймать истинных злоумышленников». «А-а-а. То есть еще и наживка», — понимающе усмехнулась Майяри. «Не ерничайте», — осадил ее Ранхаш. «Пусть и издали, но вы видели других грабителей. Кроме того, вы можете вспомнить еще что-то, что могло показаться вам неважным. И не скрою, к вам преступники все-таки будут тянуться. Тянуться, даже если вы сбежите. Вы просто уведете проблему за собой, но не избавитесь от нее. Я же предлагаю вам остановиться и вырвать корень этого зла. Возможно, у вас на это сил не хватит, но у меня хватит». На мгновение у Майяри сперло дыхание. Она вдруг представила, что опять учится в школе и ведет беззаботную жизнь простой ученицы. Страстно захотелось это вернуть, эту беззаботность. Но она сцепила зубы и упрямо уставилась на оборотня. «К тому же ваши знания как артефактчика просто ошеломляют», — неожиданно похвалил ее Харен. «Господин Дагрен жаждет пообщаться с вами, чтобы выяснить, как вы прошли через ворота. А в этом деле поработал очень хороший артефактчик. Или даже не один. Ваша помощь следствию может оказаться очень значимой». «Я не хочу работать с искорями», — огрызнулась Майяри. «Но и это не все». Ранхаш подался вперед, и уголки его губ едва заметно приподнялись в улыбке. «У вас же и помимо этого есть проблемы». У Майяри перехватило дыхание. 77 побегов», — задумчиво протянул Харен. «От кого же вы так часто бегали?» Девушка с трудом сглотнула ставшую вязкой слюну. «И ведь бегали вы еще до того, как случилось ограбление», — продолжил оборотень. «Смею предположить, что это не связанные между собой события». «Откуда вы знаете?» — едва выдохнула Майяри. «Ваши обманки были болтливы». «Обманки?» — Майяри лихорадочно начала соображать. «Воин и оборотень вообще не могут говорить, значит, развратница». «Боги, да как же они умудрились выйти на эту линию разговора?» «Так вот, госпожа Майяри, я готов предложить вам защиту и покровительство. Я не буду спрашивать, что произошло в вашем прошлом, но я готов уберечь вас от вашего прошлого в ответ на добровольное согласие сотрудничать. Подумайте, я ведь могу просто оттащить вас без вашего согласия в город. Не выгоднее ли согласиться? Если вы не верите в мою способность защитить вас, то я готов предоставить вам защиту своего рода. Вы же знаете, что влиятельный вотых в этой стране только Хайнис». Сердце пустилось вскачь и в голове помутнело. Что стоит этому мужчине копнуть чуть глубже и узнать чуть больше? Тогда ни о каком сотрудничестве не будет и речи. Достаточно будет шантажа. «Дайте мне минуту», — тихо попросила девушка и закрыла глаза. «Он действительно не отпустит ее. Вернется в город она как бесправная пленница, на которую повесят всех собак. И, может быть, казнят, чтобы гарантированно спрятать артефакты с концами. Нужно быть немного умнее и согласиться. «Да, опасно, да, страшно, очень страшно, но может, он и правда сдержит слово, и они вырвут этот корень зла, и все? Майери поняла, что замечталась, и решительно распахнула глаза. «Я согласна», — обреченно ответила она. «Вы благоразумны», — одобрил Харен, но не удержался от едва слышного дополнения. «Жаль, что не всегда». «А вы самоуверены», — вернула колкость Майери. «И жаль, что всегда. Освободите меня». Ранхаш с сомнением посмотрел на нее. «Прежде мне хотелось бы узнать, как обстоят дела с вашими силами. Думаю, вы поймете, что это необходимая предосторожность. Браслеты явно не действуют. Да и руки ваши не в лучшем состоянии». «Они действуют», — с досадой ответила Майери. «Просто их силы недостаточно». «Вы так сильны?» Девушка лишь раздраженно посмотрела на оборотня, но отвечать не стала. «Постарайтесь не колдовать, пока на вас браслеты», — настоятельно посоветовал Харен. «Иначе Шедай вас живой съест за намеренное нанесение увечья своему телу». «Господину лекарю беспокоиться не нужно». Майяри, тело которое уже нещадно ныло от неподвижности, раздражалось все сильнее. «Я и сама в состоянии о себе позаботиться. Мне случалось и почти оторванные ноги приживлять», — сказала и испуганно замерла. «Рад за вас», — скупо ответил Харен и, приблизившись, присел на корточки. Когтем он нарушил целостность печати. Майери наконец-то почувствовала, что может двигаться, и блаженно потянулась. Все еще с опасением, смотря на полуобнаженного Харена, девушка села и размяла шею. «Но теперь-то вы понимаете, что я не ваш сон». Майери недоверчиво посмотрела на него. «Шутит, что ли? Выглядит серьезным, но ведь явно издевается». «Ну да», — неохотно ответила она. «На такое моя фантазия явно не способна. Но задница у вас все равно неплоха». И с удовольствием воззрелась на помрачневшее лицо и гневно раздувшиеся ноздри. «Госпожа Майери, вы осознаете, что для вашего юного возраста столь вызывающее поведение неприемлемо?» — недовольно вопросил Харен. «Мне почти 30. Я не юная дева», — с достоинством ответила Майери. «Сколько?» — прищурился оборотень. 30? Холодный ком ухнул в желудок и оттуда скатился вниз живота. Вся показная язвительность мгновенно слетела с Майяри, а перед глазами возник лист с данными о Майяри Димыим. «Почти 30. Это значит 29?» — деловито уточнил Ранхаш. При взгляде на растерянное и обескураженное лицо девушки хотелось смеяться. 21 вам подходит больше». Майяри закусила губы от досады. «Кажется, я понял, почему вы предпочитаете молчать», — продолжал тонко издеваться Харен. «Стоит вам начать говорить, как вы выбалтываете все. Может, тогда скажете мне заодно, что не так с розышами? А то я чувствую, что здесь что-то не так, и это мучает меня». «Ничего», — раздраженно ответила Майяри. «Я там даже никогда не бывала». «Прекрасно. Мне стало легче. Спасибо». Девушка едва не испепелила его взглядом. «Я рад, что мы сумели договориться. Сейчас я соберу вас и доставлю в город. Все проблемы, связанные с вашим побегом, я улажу. Скажу, что вы испугались взрыва, и к вам начала возвращаться память. Все это наложилось друг на друга, и вы запаниковали». «В смысле соберете?» — напряглась Майяри и с опасением уставилась на мужчину. «Звучит так, будто бы вы хотите на руках меня тащить». «Что-то в этом роде», — не стал скрывать Ранхаш. «Вы же понимаете, что я не могу доверять вам. Вдруг вы мне опять соврали и по дороге оглушите магией. Я хотел бы обойтись без этой радости». «А я хотела бы идти сама», — взъерошилась Майяри. «Увы, но это не ваш сон». Сказав это, Ранхаш ткнул девчонку пальцем в лоб и, быстро подхватив обмякшее тело, опустил его на ложе. Облегченно вздохнув, Ранхаш уселся на пол и потер слегка занывшую печать на груди. «Боги, какая же все-таки тяжелая для понимания женщина!» Мужчина постарался отбросить раздражение и лишние мысли и задуматься о том, как он будет добираться до Сонариша. Сюда он шел около 2 дней, бдительно принюхиваясь к каждому следу. Если погода будет хорошей, то обратная дорога должна занять чуть больше дня. Найти бы здесь где-нибудь горячильные камни, чтобы девчонки в шкуры засунуть, а то замерзнет. Оборотень поднялся, с хрустом потянулся и отправился на поиски подпола, где, возможно, и хранились горячительные камни. И нужно было еще найти какую-нибудь веревку, чтобы соорудить волокуши.